Корейской Народно-Демократической Республике идет активная подготовка к новому учебному году. Комитет просвещения создал более 130 мультимедийных учебных пособий, которые будут использоваться в учебных заведениях страны с помощью национальной сети. Новые пособия будут способствовать улучшению качества системы всеобщего 12-летнего обязательного образования. Во всех начальных школах страны идет тщательная работа по надлежащему введению новых предметов и улучшению качества педагогических работ в целом. В неполных и старших средних школах составляют поурочные планы, которые дают ученикам утилитарные знания путем тесного сочетания теории с практикой. Также обращается должное внимание на приобретение достаточного количества приборов и материалов для экспериментов и практических занятий, создание наглядных пособий. В интенсивном порядке идет работа для обеспечения всех школьников страны учебниками, пособиями, школьными формами и учебными принадлежностями до нового учебного года на должном уровне. А также органы, партии и власти, промышленные предприятия и сельхозкооперативы Пхеньяна и других провинций, городов и уездов оказывают активную помощь учебным заведениям, чтобы последние приобретили современные учебные принадлежности и оборудование.